всем Адам-центру. Авария с краном страшнее, чем мы думали. Нам потребуется большое подкрепление. Срочно вышлите. Отключите генератор! Срочно! Так, Бен, у меня есть тайна. Это мой аппарат. Что это еще за штуковина на фоне? Что-то не работает, не могут выключить экран. Эдисон, позвоните! Пусть отключат электричество в районе. Ну как? Опять она! Сказала, у нее сегодня фотосъемка. Кто вы? Я Брок, сэр. Эдвард Брок-младший. Я работаю в Daily Bugle. И мы с вашей дочерью встречаемся. Для Бьюгл. Слава богу, ты цела. Папа! Эй, я новый фотограф. Новый фотограф? Ну, ничего. Отныне и впредь я буду снимать тебя для Бьюгл. Ну-ка, улыбка? Где улыбка? Шучу. У них есть фотограф. Кто, Паркер? Да, строго между нами, знаешь. Он же дилетант. Ты не заметил, на его фотках ты кажешься одутловатым. Ладно. Но можешь больше насчет этого не беспокоиться.